Надо было влить в него не чай, а черный кофе, с досадой подумал Жан-Марк. В таких случаях положено поить кофе, а теперь его точно вырвет. Подхватив Жильбера под мышки, он потащил его к двери. Уборная, общая для всех жильцов этажа, находилась на лестничной клетке. Кабина была старого образца, без сиденья, но относительно чистая. Жильбер уперся рукой в стену и наклонился. Сильные спазмы сотрясали его тело. Изо рта у него хлынула рвота. Мерзкий запах кислятины донесся до Жан-Марка. Его затошнило, и он испугался, что сейчас его самого стошнит. Стоя позади Жильбера, он сдерживал дыхание и старался не смотреть на густую слизистую массу, стекавшую по белому фаянсу. Когда Жильбер немного отдышался, Жан-Марк пошел в комнату за полотенцем, а, вернувшись, нашел его лежащим без чувств, с лицом опущенным в унитаз. Его ноги были подогнуты и мешали открыть дверь. Его снова вывернуло наизнанку. Он хрипел, как в предсмертной агонии. Вся грудь рубашки была перепачкана. Преодолев отвращение, Жан-Марк отер ему лицо полотенцем. Жильбер заморгал, но не произнес ни слова. В коридоре скрипнула дверь, кому-то понадобилось в туалет. Только этого еще не хватало. «Что тут у вас?» «Надо же! Похоже, вашему приятелю совсем худо. Это оказался сосед Жан-Марка, славный малый, который всегда умел поднять ему настроение. Коренастый, черноволосый и смуглый, со сломанным носом, он был одет в цивильные брюки и пижамную куртку». «Ничего страшного», — попытался оправдаться Жан-Марк. «Просто у него несварение, то есть отравление. Помощь требуется?» «Да, спасибо. Мне надо дотащить его до комнаты. Для начала приведем его в чувство. Сейчас покажу, как я за это берусь». Перешагнув через Жильбера, сосед спустил воду. Неистовый водопад хлынул в лицо несчастному. Едва не захлебнувшись, он вскрикнул и приподнялся на локтях. «Вот так!» — довольно заржал сосед. Он был так горд достигнутым результатом, что Жан-Марк счел за лучшее промолчать. «Оставьте меня, оставьте!» — умолял Жильбер, у которого по лицу стекала вода. Они вдвоем подняли его за руки и за ноги и перенесли в комнату, опустив на кровать. «Уборная вам больше не нужна?» — поинтересовался сосед. Жан-Марк заверил, что нет, поблагодарил и закрыл за ним дверь. Одежда на Жильбере промокла насквозь. «Надо же быть таким идиотом, чтобы спустить воду», — подумал Жан-Марк. Он с трудом раздел Жильбера, стащил с него брюки, снял носки, содрал рубашку. Жильбер был в полубессознательном состоянии. Руки и ноги едва двигались. Он ничем не помогал Жан-Марку. Потом махровой рукавицей Жан-Марк вымыл ему лицо, грудь, руки, вытер его, укрыл одеялом. Жильбер стучал зубами от холода. Жан-Марк, набросив поверх одеяла свое пальто и плед, спросил: «Ну что, тебе лучше?» «Да», — пробормотал Жильбер дрожащим голосом. Щеки у него немного порозовели, но было заметно, что он все еще не согрелся. «Извини меня за это свинство. Явиться к тебе и так себя вести... Ничего, бывает, мы же друзья». Жан-Марк был удивлен собственной выдержкой. Его начинало мутить от любого пустяка, а тут он спокойно смотрел на кучу грязной вонючей одежды, лежащую на подоконнике. Кроме того, даже почувствуя он мимолетное отвращение при взгляде на эту парнишку в своей постели, он мгновенно забыл бы об этом. Так тихо и ровно дышал Жильбер. Свет лампы, стоявшей в изголовье, подчеркивал совершенное очертание его высоких скул. Жильбер отрастил длинные волосы, что придавало ему романтический вид. Интересно, спит он или нет? Жан-Марк подвинул кресло и устроился в нем, положив ноги на стул. После всех пережитых треволнений на него снизошло удивительное умиротворение. подобное тому, что он обычно испытывал, прослушав длинный музыкальный отрывок.